Глава 9. В солнечный день в небе кружили ястребы, выглядывая добычу. Зеленые березки, шелестя под ветром, бросали на пыльную дорогу зыбкую, узорчатую тень. Ехал Никита в плетеном коробе, поставленном на гибкие жердочки, запряженном парой гнедых башкирских лошадок. Торопился на стройку. От неустанных разъездов и забот он стал поджарым, нос закорючился, походил на орлиный клюв. Как-то в забое Никита повредил себе ногу и теперь ходил с костылем. Дорога шла лесная, поглядывая, как коршун по сторонам. Никита посвистывал, кони бежали ходко. На повороте в чащобе у дороги Никита заметил человека. Наметанным глазом он угадал в нем беглого. Шатун сидел по-татарски, поджав под себя ноги, голопупый, искал в снятой рубашке паразитов. Голова у него не по туловищу большая. — Ишь ты! — свистнул Никита. Кони встрепенулись. Бродяга вскочил, Никита заметил. У шатуна ноги кривые, дугой. — Стой! — крикнул Демидов, выхватив из-за пазухи пистолет. — Пристрелю! Беглый застыл, штаны у него рвань. Демидов осадил коней и поднял глаза на бродягу. — Кто? Шатучий человек глянул на заводчика и хрипло выдавил. — Каторжный! У ног беглого лежала истрепанная рубаха, живот расчесан до крови. Бродяга покосился на Демидова и ухмыльнулся. — Я от деда сбег, от бабки упер. — От каторги! Ноги унес! — начал он скороговоркой, смело глядя на Демидова. — Не пужлив, дьявол! — довольно подумал Никита и пригрозил. — И дед твой, и бабка конопатые! И дурни простоволосые, а от Демидова не сбеги, шо у Демидова руки длиннющие. Никита засунул пистолет за пазуху, взял костыль. — Ну? — заводчик насупился. — Что «ну»? — огрызнулся бродяга. — Пока не запряг, не говори «ну». — Плевать, что ты Демид. — Ух ты, черт! — выругался Никита. — Надевай рвань, тошно на пузо смотреть. — Да садись в короб. — Никуда не сбегишь. На завод приставлю. Бродяга помялся, махнул рукой. Эх, была не была. Он надел рубаху, подошел к воску и вскочил в короб. Глаза беглого воровато бегали. — Как звать-то? — строго спросил Никита. — Ты мне не допросчик, а я тебе не ответчик. На каторге по-всякому величали. Кто козьими ножками, а кто щукой? Беглый нагло смеялся в лицо Демидову. — Не рыпайся, ерник, — пригрозил Никита. — Огрею костылем. — Попробуй, а я сбегу, — сплюнул бродяга. — Вот леший, — засмеялся Демидов. Бойкость бродяги ему нравилась. — Но куда ты сбежишь? Кругом мои заставы, бары да скалы, а пузо у тебя пусто. Жрать-то хочешь? — Хочу, — обрадовался бродяга. — Третий день не жрал. — Может, покормишь? — Али скуп от богачества, — беглый оглянулся на Демидова. Заводчик засопел, достал из берестяной коробушки краюху хлеба, с минуту подумал и отломил большой кусок. — Ешь! Каторжный стал жадно есть. Демидов молча разглядывал его и определял, к чему он способен. Над дорогой раскачивались сосны, смолистый запах пьянил головы, кони неслись резво. Демидов в крепких пальцах нетерпеливо перебирал вожжи и поглядывал на беглого, а в душе радовался. Ну и чертушку поймал. Давно такие окуньки на леску не попадали. Бродяга торопился покончить с хлебом, наголодался, глотал куски, не прожевывая. Хлеб был мягок, душист, давно не едал такого добротного хлеба. Ел бродяга, а сам думал, бежать или не бежать. Не бежать — демидовская кабала, Убежишь, лес, горы, голод. Поймают, пороть будут. — Ладно, — решил он, — повременю, пригляжусь. С этаким же днюгой, может, и в люди вылезу. Кони свернули за камень, разом распахнулся бор, под угорьем блестел серебристый пруд, издали темнела плотина, к ней, словно муравьи, рабочие люди на тачках подвозили шлак, крепили перемычку. У плотины дымились домны, у Никиты затрепетали тонкие ноздри, он ощутил знакомый заводской запах гари. В долине по берегам пруда раскинулись серые рабочие домишки, кони понесли под угорье и мигом промчали плотину, рабочие снимали шапки и угрюмо глядели вслед демидовской тележке. День приезда Демидова на Тагильский завод был праведным днем. Демидовский тарантас пересек площадь и остановился перед заводской конторой. На крыльцо выбежал приказчик и бросился помогать Никите вылезти из короба. Демидов, кряхтя, сошел с подножки, оперся на костыль и пытливым взором окинул завод, прислушался. А потому, как дышали домны и какой стоял заводской гул, Никита издали угадывал, как идут на заводе дела. Демидов перевел тяжелый взгляд на каторжного. — Этого бродягу отведите в Терновку, — ткнул он костылем в беглого. С лица каторжного, как шелуха, спала беззаботность. Он пригорбился, поклонился хозяину. — Да я ж не сбегу! — Ты мне тут поговори, — насупился Никита. — А дорогой кто дерзкие речи держал перед Демидовым? — Так? — За проворливость, удачу хвалю тебя, беглый. А за дерзость перед хозяином высеку. Благо день ныне праведный. Бродяга воровато огляделся. Кругом горы гудит смоляной лес. На плотине у домен копошится народ. Куда тут убегишь? Эх, и влопался! Почесал затылок каторжный. И перед ним стоял приказчик, крепкий, бородатый дядька, глаза у приказчика бесстыжие и властные. Умеет заводчик подбирать под стать себе людей. Приказчик сгреб бродягу за ворот, затрещала ветхая дежонка. «Ну, пошли, беспутный!» Сопротивляться было бесполезно. Бродяга шел покорно, уныло повесив голову. Караульный инвалид распахнул в заплоте калитку, и шатуна втолкнули в узкий дворик, обнесенный островерхим тыном. В Терновке, тесной, грязной избе, на полу валялись мужики. Пол местами полит кровью, знать кого-то били батажьем.